— согласился Д'Артаньян. «Спи спокойно, Планше!» «Честное слово, сударь, в первый раз за 16 дней я спокойно усну». «И я тоже?» — сказал Д'Артаньян. «И я тоже!» — вскричал Портос. «И я тоже!» — проговорил Арамис. «Открою вам правду. И я тоже!» — признался Атос.